Представим, что ты ревностно подвязаешься, и помысел тебе говорит, что ты делаешь нечто великое, что ты добродетельный человек. Если так, тогда в тебе есть гордость, но ты ее скрываешь. Если присмотришься, то увидишь, что удовлетворение, которое ты испытываешь, ложное. Чтобы скрытая гордость ушла, тебе нужно возненавидеть эту ложь и прогнать ее от себя. Люди гнушаются теми, в ком есть внешняя гордость, и этим помогают им исправиться. А те, у кого внутренняя, скрытая гордость, чтобы от нее избавиться, должны сами возгнушаться собой. Также, если ты даешь другим право делать тебе замечания, то этим тоже себе помогаешь, потому что скрытая гордость выходит наружу, становится явной, а затем постепенно исчезает. Эгоизм — непослушный сын гордости. Гордость и эгоизм — это разные страсти. Гордость, эгоизм, тщеславие — это одна и та же страсть, только в разных ее оттенках и проявлениях. Сатанинская степень гордости называется гордыня. Эгоизм — непослушный сын гордости. Эгоист всегда стоит на своем. Но как деревья, которые, не сгибаясь под напором ветра, в конце концов ломаются, так и эгоист расшибает себе лоб, потому что не уступает. Эгоизм — великое зло. Хотя эгоист и не находит покоя, все равно стоит на своем. Например, Арий. Мать говорила ему: «Столько людей утверждают, что ты не прав. Неужели ты не понимаешь?» «Знаю», — отвечал он, — «но не могу подчиниться их мнению». Эгоизм Ария не позволял ему признать свою ошибку. Неужели ему было все равно, что он стольких людей увлек в свою ересь? Это его не интересовало. «Если я признаю ошибку», — говорил он, — то потеряю уважение своих сторонников. И чем больше он понимал, что заблуждается, тем активнее пытался убедить других в своей правоте. Страшная вещь — эгоизм. Геронда, а чем эгоист отличается от гордеца? У эгоиста есть упорство, упрямство, а у гордого может не быть ни того, ни другого. Например, в церкви вы подходите к иконам по очереди. Все знают, кто за кем идет. Если у какой-нибудь сестры эгоизм, и другая сестра обгонит ее, то та так надуется, что не пойдет прикладываться. «Если она меня обогнала, — скажет, — я вообще не пойду прикладываться». А если у нее гордость, то она тоже обидится, но не покажет вида. А то еще и другим, якобы из вежливости, уступит место. «Проходите». «И ты проходи, и ты». «Геронда,

Тогда-то мы и ощущаем в душе тяжесть, потому что находимся в области действия Тангалашкиных сил. Духовная жизнь не то, что мирская. В мирской жизни, чтобы, например, какое-либо предприятие имело успех, необходимо сделать хорошую рекламу, распространить эти, как там, буклеты, постараться сделать так, чтобы о тебе узнали. Но в духовной жизни предприятие будет успешным, только если человек возненавидит мирскую славу. Геронда, как отогнать тщеславные помыслы? Радуйся вещам, противоположным тем, к которым стремятся мирские люди. Только имея устремления, противоположные мирским, можно действовать в области духа. Хочешь, чтобы тебя любили? Радуйся, когда на тебя не обращают внимания. Хочешь почетное место? Садись на скамейку. Ищешь похвал? Возлюби уничижение, дабы ощутить любовь уничиженного Иисуса. Ищешь славы? Стремись к бесчестию, чтобы ощутить славу Божию. И когда ощутишь славу Божию, тогда почувствуешь себя счастливым и будешь иметь в себе радость, большую радостей всего мира. Глава третья. Последствия гордости. Гордость отделяет нас от Бога. Геронда, я чувствую, что со мной не все в порядке. Нашла причину. Когда ты приходила в прошлый раз, я видела, что ты мыслишь правильно и действуешь с рассуждением, потому и Христос тебе помогал. Может, ты из-за этого впала в гордость, и потому Христос отнял у тебя свою благодать. Да, Геронда, так, наверное, и есть. Когда мы перестаем понимать, что преуспеваем с помощью Божией, и начинаем думать, что достигаем всего сами, тогда Бог отнимает свою благодать, дабы мы поняли, что наше только желание и усилие, а сила и результат зависят от Бога. Как только мы осознаем, что преуспеваем с помощью Божией, у нас сразу открываются глаза, мы смиряемся, плачем о своем падении, Бог нас жалеет, снова подает свою благодать, и мы идем дальше. Когда человек впадает в гордость, божественная благодать отходит сразу же? Естественно. Ты что, думаешь, что для того, чтобы Деница из ангела превратился в дьявола, потребовалось много времени? Все произошло во мгновение ока. Лишь только у человека появится помысел, что он что-то из себя представляет, как благодать Божия сразу отходит. Что общего у благодати Божией с гордостью? Бог есть смирение, а когда благодать Божия отходит, то приходит дьявол и помрачает человеку ум. Потом человек может испытать и внешнее нападение от бесов, а внутри у него образуется духовный мрак, гордый не имеет благодати Божией, а потому существует опасность того, что он, не дай Бог, может пасть великим падением. Такой человек отделен от Бога, потому что гордость — плохой проводник, изолятор, который не пропускает божественную благодать к человеку и отделяет нас от Бога. Когда мы принимаем гордый помысел, то губим любое дело. Геронда. Я очень невнимательна. От меня один вред. Похоже, что в тебе сидит скрытая гордость. А так как Бог тебя любит, то, следовательно, начинают действовать духовные законы. Что-нибудь портишь и смиряешься.